Управление толпой. Естественно, на зарплату военного не проживешь. Как и все наши переводчики, не скрою, я подрабатывал на коммерческих контрактах. Когда же таких заказов стало много, я перестал успевать на службе. Пришлось выбирать, и я ушел из армии. Первое время пытался устроиться на работу, но тут мое образование, пожалуй, единственный раз сыграло в минус. Я имел опыт в военно-технических переводах, которые никому были не нужны. Нефтяные компании хотели свою специфику, банковские свою и так далее. Поэтому я пошел на второе высшее в юридическую академию. И параллельно продолжал пытаться хоть куда-нибудь устроиться. Хохма была в том, что меня не брали даже кофебоем, мальчиком, который разносит напитки на переговорах. Думаю, это судьба. Она подтолкнула меня к созданию собственной компании «Транслинк». Бюро специфических переводов? Честно, мы не знали, зачем открыли компанию. Просто мой однокурсник в академии предложил заняться бизнесом, и я согласился. Заказов не было, ничего не было, мы вообще не понимали, с чего начинать. Ну, раз у нас фирма, значит, нужно снять офис. Нашли комнатушку 10 квадратных метров, в которой за первый месяц так ни разу и не появились. Пошел процесс оформления и поиски секретаря. Первый наш секретарь ушел на второй день, звонков и работы не было. Тогда мы нашли девушку-студентку, которой пообещали, что она сможет спокойно заниматься уроками и иногда поднимать трубку. Так и было сначала. Через 4 месяца мы сделали сайт. Я все это время давал частные уроки, преподавал в разных компаниях с 7 до 9 утра. Такой график меня сильно измотал. Все заработки вкладывались в бизнес, и ничего не развивалось. Мы надеялись на свои связи, но они не работали. Спасло нас время и интернет, где мы разместили рекламу. Заказы пошли внезапно, и мы выплыли из кризиса. Но тут же столкнулись с большой и трудноразрешимой проблемой поиска персонала. Компания росла, девочка, которой мы обещали 2-3 звонка в день, ушла, потому что их стало 33. Я был и генеральным директором, и курьером, и финансистом. Однажды у клиента возникли какие-то вопросы, и он попросил меня в образе посыльного связаться с бухгалтерией. О том, что весь офис Транслинка состоит из одного человека, никто не должен был знать. Поэтому я сделал вид, что набираю телефон и задаю вопросы бухгалтеру по поводу счета. Это был один из первых наших клиентов. Поэтому мы выставили ему счет, скопировав форму с бланка услуг телефонии, который, естественно, не подошел. Вот так и развивались. Через какое-то время у нас появились люди, и мы переехали в новый, более просторный офис. Как устроена ваша работа? Мы способны обрабатывать в день 1500 страниц текста, учитывая, что один человек может выдать до 6 страниц. При этом в штате у нас нет ни одного переводчика, только аутсорсинг. Объясняю почему. Во-первых, 90% переводов связаны с английским языком. Остальные 10 – языки редкие, носителей которых держать в штате невыгодно. Во-вторых, из 90% английских переводов много специфических по разным областям. Нефть, юриспруденция, медицина, обработка кожи, в каждой из которых человек начинает разбираться, поварившись лет 10, не меньше. Держать в штате специалистов по каждой из этих областей, опять же, невыгодно. Они могут использоваться раз в год. Можно держать человека с двумя образованиями, но и здесь есть нюансы. Я не хочу сажать людей на зарплату, потому что голодные переводчики, как и любые другие профессионалы, работают лучше, больше и охотнее. Если он сплоховал, то не будет в дальнейшем нами востребован. Если некачественно выполнил работу или не в срок, то же самое. И еще я даю людям возможность неограниченного заработка, чем они с удовольствием пользуются. Поэтому у нас 180 переводчиков на контракте. По первому звонку люди выполняют заказ и получают за него гонорар. Кто тогда сидит у вас в офисе? Управленцы, редакторы и техники. Всего около 30 человек. Знаете, чему меня научила армия? За каждый одушевленный и неодушевленный предмет должен быть ответственный, чтобы на раз, два, три все делалось одновременно и дисциплинированно. Моя компания построена по принципу управления толпой. Как грамотно организуются митинги? В 100-тысячную массу помещаются десятники, сотники, тысячники, которые управляют цепочками, имеют четкие рамки ответственности и не пересекаются. И каждый должен знать, что он получит в случае победы или поражения. У нас в компании есть переводчики, которыми управляют менеджеры. Есть редакторы, которыми управляют главные менеджеры проектов и так далее. У каждого управляющего не должно быть больше 8 подчиненных, иначе контроль теряется. Когда человек говорит, что у него 20 подчиненных, это иллюзия. 12 из них живут своей независимой жизнью. Все звенья компании сходятся в отделы по работе с клиентами, по работе с переводчиками и замыкаются на мне. При такой схеме не надо держать штат, большой офис, мнимо следить за всем этим и не спать по ночам. Стоит все грамотно организовать, и машина будет работать самостоятельно.